Обычно это термин употребляют к обезболивающим. То есть понятно, что если нам нужно купировать боль, то мы можем это сделать каким-то медикаментозным средством, однако причина боли может не исчезнуть. А сейчас, почему это слово активировалось, его стали использовать в метафорическом определении. Обычно в качестве синонима приводят полумеры. То есть это некие меры, которые позволяют облегчить ситуацию, может быть, сделать вид, что ситуация разрешилась, а на самом деле получается, что в корне все равно все осталось как прежде. Ну, а нарратив – это слово, которое будет однокоренным с нарацией, да, с повествованием. То есть сейчас под нарративом понимают повествовательный тип, не только, кстати, художественный текст, а вообще текста, противоставляя ему поэтический в первую очередь. То есть в нарративе должна быть… или диалог. В нарративе должен быть рассказ, должна быть цепочка каких-то событий, что-то должно из чего-то вытекать. Как это по-русски? Да, пожалуйста, в эфире снова звонок. Уважаемый ведущий, я Сергей Андреевич. Будьте добры, вот есть слова. Ахабинь – это мужская верхняя или женская верхняя одежда 14-15 век на Руси. И слово похабный. Корни одинаковые, хаб. А как они соотносятся между собой? И второй вопрос. Напомню, это кафтаны в прошлой передаче на вас навеяли, да? Такие это была вам запись. Вот, и второй вопрос. Слово «стан». «Стан» как прокатный стан. Есть слово «стан» как лагерь. И есть слово «стан» как женская талия или женская фигура. Как они между собой соотносятся? Будьте добры. Заранее благодарю. Спасибо, Сергей Андреевич. По поводу «охабени» и «похабным». Да, эти слова однокоренные, но разошлись довольно-таки давно. Исторически. Исторически, да, конечно. Да, сейчас, конечно, это нельзя утверждать. «Хабень» и «похабный» восходят к корню «хабити», что означает «хватать». Таким образом, когда одежда получила свое название, то, видимо, подчеркивалось то, что это плотно укутанный тип одежды, не позволяет прорваться там ветру и так далее и тому подобное. А вот с похабным получается, что это однокоренное с хабалить, которое есть в диалектах и в сниженной разговорной речи, то есть громко ругаться и так далее. То есть получается та же самая идея, только наоборот. Это что наносить какой-то вред, хватать, условно говоря, бить, видимо, да, и так далее и тому подобное. То есть еще раз подчеркнем, когда-то эти слова имели общий корень, сейчас, конечно, они не соотносят друг с другом. Ну и по поводу стана, Сергей Андреевич, во всех значениях, которые вы приводите, прослеживается одна и та же исконная идея. Что-то устанавливается, что-то каким-то образом устраивается. Вот когда мы говорим о прокатном стане, это станок. Если рассматривать понятие станок в очень широком смысле. То есть устройство для производства некоторого продукта. Но только он очень большой. Вот это устройство, оно очень большое. Поэтому станком его назвать нельзя, станом очень даже подходит. Потому что в слове «стан» нет уменьшительного суффикса. Когда говорится о лагере, и когда его называют станом, здесь то же самое исходное слово – стать лагерем, то есть образовать стан. Когда говорят о том, что у девушки тонкий стан, подразумевается опять то, как устроено тело человека. И это тоже идея того, как оно стало, как оно установлено, какова его конституция, если можно привлечь еще иноязычные слова. Так что общая идея у всех этих значений безусловно прослеживается. И соотносятся они между собой отношениями преемственности. То есть это значение, которое производно от исходного значения. Вот, наверное, это исходное значение мы наблюдаем в слове «стан» в значении «лагерь» или в значении вот, «большое устройство чего-то». Напомню наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель.